мне полагалось заменить его, но роль отдали брату Армандо, Маноло Кальво. Это нарушение профессионального такта очень разозлило меня, и я ушел из постановки. Наш режиссер Луис дель Лана, который занимает сейчас видное положение в телевидении США, частенько повторял в те времена, что любит меня как сына. Я сказал ему все, что думаю по поводу его дурного поступка, однако несколько лет спустя мысленно поблагодарил его, потому что этот инцидент в конечном счете вновь способствовал моему росту и воспитанию во мне независимости. В консерватории вместе со мной учился Мануэль Агилар, сын видного мексиканского дипломата, работавшего в США. Он всегда говорил, что я зря трачу время на музыкальную комедию. В 1959 году он устроил мне прослушивание в Национальной опере. Я выбрал тогда две арии из баритонального репертуара, пролог из «Паяцев» и арию из «Андре Шенье». Члены, слушавшие меня комиссии, сказали, что мой голос им нравится, но, по их мнению, я тенор, а не баритон. Меня спросили, не могу ли я спеть теноровую арию. Я вообще не знал этого репертуара, но слышал некоторые арии и предложил им спеть что-нибудь с листа. Мне принесли ноты арии Лориса «Любви нет запрета» из «Федоры Джордана». И, несмотря на фальшиво спетое верхнее «ля», мне предложили заключить контракт. Члены комиссии уверились в том, что я действительно тенор. Я был поражен и взволнован, тем более, что контракт давал приличную сумму денег, а мне исполнилось всего 18 лет. В Национальной опере существовали два вида сезонов. Национальные, в которых выступали местные артисты, и интернациональные. Для них приглашали петь ведущие партии известных вокалистов со всего мира, а певцы театра использовались в этих спектаклях на вторых ролях. Меня, собственно, и пригласили главным образом для исполнения именно таких партий во время интернациональных сезонов. В мои функции входило также разучивание партий с другими певцами. Мне довелось быть концертмейстером во время работы над многими операми. Среди них оказались «Фауст» и «Глюковский Орфей», при подготовке которых я сопровождал репетиции хореографа Анны Соколовой. Моей первой оперной ролью стал Борса в «Риголетто». В этой постановке в заглавной партии выступал Корнелл Макнейл, Флавиано Лабу пел герцога, а Эрнестина Гарфиас — Джильду. Это был волнующий день. Мои родители, как владельцы собственного театрального дела, снабдили меня великолепным нарядом. Лаба удивлялся, как это начинающему тенору удалось раздобыть такой красивый костюм. Несколько месяцев спустя я выступил в более значительной партии, пел капеллана в мексиканской премьере оперы Пуленко «Диалоги кармелиток». В сезоне 1960-61 года я впервые получил возможность выступать рядом с выдающимися певцами Джузеппе де Стефано и Мануэлем Аусенси. В числе моих ролей были Эминдаде в «Кармен», Сполетто в «Тоске», Щеголь и Аббат в «Андре Шенье», Гуро в «Мадам Баттерфляй», Гастон в «Травиате» и Император в «Турандот». Император почти не поет, но наряд у него роскошный. Марта, с которой я как раз в то время познакомился ближе, даже теперь не упускает случая напомнить о том, как я гордился великолепным одеянием, хотя сама роль была пустяковая. Когда мне предложили сыграть императора, я совсем не знал «Турандот». Никогда не забуду своего первого появления в репетиционном зале, где в тот момент хор и оркестр разучивали номер «О, луна, что ты медлишь». Возможно, если бы я стал свидетелем их работы сегодня, то отметил бы, что оркестр играет плоско, да и хор поет не так уж хорошо, но в те минуты музыка совершенно захватила меня. Это было одно из самых ярких впечатлений в моей жизни. Такой прекрасной вещи мне еще не доводилось слышать. Играя Сполетто, Щеголя и Гастона, я имел счастье петь рядом с де Стефано. Среди теноров, которых я слышал живьем, он произвел на меня наибольшее впечатление –